Правительство Российской Федерации поставило нашей стране по линии Всемирной продовольственной программы продовольствия, которая доставлена 16 июля в Чунчинский порт провинции Северный Хамгён.